И из Financial Times тоже. Граниада, насмешливое прозвище газеты Guardian, прославившейся обилием опечаток. Financial Times? Переспросил Адриан. Это что же, Тим Андерсон задумал основать компанию Flowerbug Limited? Нет, здесь их театральный критик. Не знал, что у них таково имеется. Кто к черту читает театральную критику Financial Times? Если рецензия будет хорошая, все прочтут, потому что я собираюсь увеличить ее и вывесить на стене театра. Когда заканчивается антракт? Спросил Хьюго. Никто на последовавшей за спектаклем вечеринке не спорил с тем, что это была лучшая постановка за всю историю театрального Кембриджа, что Хьюго и Гэри, в частности, предстоит на многие недели стать темой разговоров в Вест-Энде, что Адриан проделал отличную работу, адаптировав Диккенса для сцены, и что он должен написать новую пьесу для Дженни, как только ту возьмут в национальный, до чего остались считанные дни. Мой дорогой Хилли, чья-то рука легла на плечо Адриана. Он обернулся и увидел улыбающегося Дональда Трефузиса. Здравствуйте, профессор. Ну как вам? Триумф, Адриан? Подлинный триумф. Чрезвычайно похвальная адаптация. Сойдет за мою оригинальную работу. Трефузис принял озадаченный вид. Ну, помните задание, которое вы дали мне в начале триместра? Адаптировать чужой роман? Это и должно было сойти за оригинальную работу? Вы меня, должно быть, не поняли. Адриан был немного навеселе, и хотя он сто раз прокручивал в голове этот миг, все и всегда происходило в квартире Трефузиса, и, конечно, без звучащей где-то на заднем плане песенки «Врежь мне твоей ритмической палочкой». Да нет же, профессор, я не об этом. Адриан откашлялся. Я спросил, сойдет ли в качестве оригинальной работы роман «Питер Флауэрбак». О, разумеется, разумеется. Всенепременно. Я-то на минуту подумал, что вы... Бриджит Арден, пышнотелая актриса, с таким успехом сыгравшая миссис Твимп, подошла к ним и поцеловала Адриана в губы. Джулиан скрутил в нижний гримерный косячок. Ади, присоединяйся к нам. Ха, отлично, скрутил косячок. Ну, великолепно, как здорово. Это она, просто... Ну, вы понимаете... Пытался объяснить Адриан, пока оба они смотрели, как Бриджит шустро сбегает по лестнице. Разумеется, дорогой коллега. Так вот, я на минуту подумал, как я уже говорил, будто вы ожидаете, что я сочту удовлетворительным выполнением задания адаптацию вашего романа. Но сочинение его я принимаю. И с удовольствием. Превосходная концепция. Он превысил самые оптимистические мои ожидания. Вы хотите сказать, что знаете? Не говоря уже о 347 анахронизмах, которые еще предстоит обнаружить доктору Андерсону и его группе, мне выпал счастливый случай побывать однажды под вечер у вас на квартире. Как я сумел перепутать лестницы А и Г, представить себе не могу. Обычно я не настолько рассеян. Однако еще не успев сообразить, что ошибся, я споткнулся о вашу рукопись. Споткнулись о пачку бумаг, завернутых в одеяло и спрятанных наверху книжного шкафа? Когда я в ударе, я обо что только не спотыкаюсь. Еще первокурсником я ухитрился споткнуться о Кембридж, не сомневаюсь. Нелепая небрежность с моей стороны, я знаю. Впрочем, это недуг ни одной только старости. Насколько мне известно, ваш друг Гэри Коллинз тоже как-то споткнулся и упал прямо в мою квартиру. А в ней, сколько я понимаю, не успев сообразить, куда он попал, споткнулся о телефон. Такие недоразумения случаются чаще, чем кажется многим. О, Господи! Но если вы знали все с самого начала, почему же вы не поднял шума? У меня имелись на то свои причины. И ваша рукопись образцово им соответствовала. Английское отделение Святого Матфея никогда еще не получало так много новых исследователей и такого притока субсидий. Одно только Диккенсовское общество Чикаго. Впрочем, вам это неинтересно. Я искренне восхищен. Вот уже второй раз вам не удалось разочаровать меня. В наши дни так трудно найти хорошего плута. Вы — сокровище, Адриан, подлинное сокровище. Хотя одно мне не ясно. Почему вам пришла в голову счастливая мысль сделать местом нахождения рукописи святого Матфея, а не университетскую библиотеку? Ну, я хотел, чтобы она стала собственностью колледжа. В то время я предполагал, что именно вы ее опубликуете. И когда выяснится правда, тухлые яйца полетят в меня? Примерно это я и подозревал. Нет, вы слишком великолепны. Уверен, мы с вами подружимся. Нет, я не совсем это имел в виду. Вы оказали своему колледжу великую услугу.